Часть 20. После масляной недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком рассвете Москвой, про войну заговорили сразу и на всех базарах, в слободах, на посадах. Будто в одну ночь нашептали людям: «Будет война, чего-нибудь да будет». «А будет Крым наш, торгуй со всем светом. Море великое, там ярышка за копейкой за щеку не полезет». Приходившие с обозами пшеницы из-под Воронежа, Курска, Белгорода, мужики-хуторяне и омужичившиеся помещики-однодворцы рассказывали, что в степях войны с татарами ждут не дождутся. «Степи нашей на полдень и на восток, на тысячи верст. Степь, как девка ядреная, над ней только портками потряси, в зерне по шею бы ходили». «Татарва не допускает, сколько нашего брата в плен в Крым угнали, эх! А воля в степях, а уж воля! Не то, что у вас москали». Более всего споров о войне было на Кукуе. Многие не одобряли: «Черное море нам не надобно. К туркам в Венецию лес да деготь да ворвань не повезешь. Воевать надо северные моря». Но военные, в особенности молодые, горячо стояли за войну. Этой осенью ходили двумя армиями под деревню Кожухово, и там, не в пример прочим годам, воевали по всей науке. Про полки Лефортов и Бутырский, про потешных преображенцев и семеновцев, наименованных теперь лейб-гвардией, иностранцы отзывались, что не уступят шведам и французам. Но славой Кожуховского похода гордиться можно было разве что на пирах, под заздравные речи, шум литавров и залпы пушек. Офицеры в вороных париках, шелковых шарфах, до земли и огромных шпорах не раз слыхивали вдогонку: «Кожуховцы! Храбры бумажными бомбами воевать! Татарской пульки попробуйте!»